Откуда он мог знать? Вы добрались автостопом в Понко-Сити? Дальнобойщик, 18 колес, 3000 фунтов поддонов с дерном из Нордплат, способные превратить высохший Понко-Сити в зеленый сад за одну ночь. Дальнобойщики – самые заботливые и обходительные люди в мире. Вы знаете, что у них даже есть кодекс дальнобойщика? Полно, мисс Хэллок, этого не может быть. Не могу поверить, что вы здесь. Она рассмеялась. Ладно, меня здесь нет. Так можно поужинать с вами или мне исчезнуть? Конечно, сказал он, привстав со своего места. Простите меня, присоединяйтесь. Как вы? Мистер Форбс, здесь нет никакого «как вы». Это совпадение. Ничего другого вы ведь не собираетесь мне сказать, правда? А что говорят в подобных случаях? Отрывочные слова, бессвязные фразы — это невозможно, такого быть не может. Когда это преспокойно случается в данную минуту, невзирая на то, возможно это или нет. Он решил ничего не говорить по этому поводу, но его ум сотрясался и грохотал, как пустая птичья клетка, выпавшая из поезда на всем ходу. Ничего не оставалось, как делать вид, будто все в мире как прежде, хотя было очевидно, что это вовсе не так. Она говорит, салаты здесь хорошие. Ди засмеялась. О чем она думала, эта исследовательница совпадений? «Все имеет свою причину», — сказала она. «Я это точно знаю. Все имеет свою причину». Они заказывали салаты, какие-то спагетти. Ему было все равно, и сидели молча. «Какую причину все имеет?» «Не могу не думать о том, что вы сказали. О том, что установки нас гипнотизируют. Если мы их принимаем», — улыбнулась она. «Когда нам 2 дня от роду, выбор у нас невелик. А потом бывает уже поздно», — она покачала головой. «Вовсе нет. Выбор у нас есть всегда. Мы принимаем, потому что хотим этого. Отказаться от установки никогда не поздно. Разве вы не понимаете, Джейми? Никакой мистики. Установка, утверждение, подтверждение. Вот и все. Снова и снова. Установки отовсюду, словно через воронку, вливаются в наше сознание при помощи нашего ума». Потом он решил сказать ей, «Ух уж эта игра в гипнотерапию!» То, в чем он совершенно не был уверен. «Помните, вы говорили, что, возможно, у нас есть общий друг?» — сказал он. Она подняла на него глаза, кивнула. «Это правда». Она улыбнулась в предвкушении. «И?» «Сэм Блэк». Ни удивления, ни шока. Улыбка стала нежной. «Вы знаете Сэма», — сказала она. Глава 11. Джейми Форбс наблюдал за ней, следил за выражением ее лица, стараясь постичь, что происходит у нее внутри. Она просто улыбалась, тепло, словно то, что он знал Сэма, означало, что он знал все. «Как Гвендолин превратилась в Ди?» — спросил он. Если бы он ошибался, вопрос прозвучал бы дико. Он не ошибался. «Я не меняла имени, когда мы поженились. Но после того, как Сэм...» — снова эта нежная улыбка — «умер...» Гвендолин стала Венди. Потом наша внучка, дочка Дженнифи, сказала бабуля, Ди. Так и повелось, пока я была там с ними. Пока вы были там с ними? Она до сих пор здесь, и Дженнифи тоже. Эти слова вызвали у него вопросы, но все они казались слишком личными. Пилот не решился об этом спрашивать, ведь они были едва знакомы. «Я читал о нем», — сказал он. «В энциклопедии артистов сцены?» Он кивнул. «Постойте, вы нашли книгу случайно?» Его рассказ не удивил ее, она сочла его восхитительным. Книга, найденная позади книг по авиации на полке букинистического магазина в городе, в котором он не собирался останавливаться.